Крик в ночи. Дни теперь стали короткие и серые, а ночи очень холодные и темные. Тучи низко висели над домиком и окутывали всю унылую прерию. Шел дождь, а иногда ветер приносил с собой снег. Твердые снежинки кружились в воздухе над грустно поникшими стеблями травы, а на следующий день от снега не оставалось и следа. Папа каждый день ходил на охоту и расставлял капканы. Мэри и Лора помогали маме по хозяйству, а потом садились у очага и шили лоскутные одеяла или играли с крошкой Кэрри. Иногда они вязали корзинки из веревочки или садились друг против друга, хлопали в ладоши и весело пели в такт. «Бобовая каша, чудесная каша, горячая каша, холодная каша, любимая наша». Хотите ли кашу, бобовую кашу, горячую кашу, холодную кашу, любимую нашу? Несите нам кашу, бобовую кашу, горячую кашу, холодную кашу, любимую нашу. И правда, на ужин нет ничего вкуснее бобовой каши. Когда папа, замерзший и усталый, возвращался домой с охоты, мама клала в тарелки с кашей по кусочку сала. Лора любила кашу и горячей, и холодный. Каша всегда оставалась вкусной. Ветер дул день и ночь. Он выл, ревел, свистел, скулил и жалобно всхлипывал. К вечному вою ветра все постепенно привыкли. Он выл весь день, всю ночь, и даже сквозь сон его было слышно. Но однажды ночью раздался такой страшный крик, что все проснулись. Папа вскочил с кровати. — Что это, Чарльз? — спросила мама. — Это кричит какая-то женщина, — быстро одеваясь, — сказал папа. Крик шел с той стороны, где живут скотты. — Неужели с ними что-нибудь случилось? — испуганно воскликнула мама. Папа надевал сапоги. Он всунул в сапог ногу, зацепил пальцами рук петли, пришитые к краю высокого голенища, изо всех сил дернул и затопал ногой в пол, пока сапог не наделся. — Может, скот заболел, — сказал он, натягивая второй сапог. — А вдруг это... — Нет, — ответил папа. — Я же тебе все время толкую, что они ничего дурного делать не собираются. Они тихо и мирно живут в своих лагерях среди утесов. Лора тоже хотела встать, но мама велела ей лежать спокойно. И она снова улеглась в постель. Папа надел теплую клетчатую куртку, меховую шапку и шарф, зажег в фонаре свечку, взял ружье и торопливо вышел из дома. Когда он закрывал за собой дверь, Лора увидела, как темно на дворе. Ночь была совершенно черная, на небе ни звездочки. Лора никогда не видела такой сплошной тьмы. — Почему так темно, мама? — спросила она. — Собирается буря, — ответила ей мама. Она втащила внутрь ремешок от задвижки, подбросила в огонь полено и легла. — Постарайтесь уснуть, девочки. Но мама не спала. Да и Лора с Мэри тоже не спали. Они лежали и прислушивались, но ничего, кроме ветра, не слышали. Мэри спрятала голову под одеяло и прошептала. — Скорее бы папа вернулся. Лора кивнула, но сказать ничего не могла. Ей казалось, будто она видит, как папа шагает среди утесов по тропинке, ведущей к дому мистера Скотта. Яркие вспышки света мелькают сквозь дырочки в жестяном фонаре, а потом дрожащие огоньки теряются в черной тьме. Прошло очень много времени, и Лора прошептала. — Наверное, уже утро. Мэри в ответ кивнула. Все это время они лежали, прислушиваясь к ветру, а папы все не было. И вдруг, заглушая вой ветра, тот же страшный крик раздался снова. Казалось, кто-то кричит совсем рядом. Лора быстро вскочила с кровати. Мэри нырнула под одеяло, мама встала и начала быстро одеваться. Она подбросила в очаг еще одно полено и велела Лоре спать, но Лора так жалобно упрашивала маму, что та сжалилась и велела ей только закутаться в шаль. Они стояли у очага и прислушивались, но кроме ветра ничего не слышали. Сделать они тоже ничего не могли, но зато, по крайней мере, не спали. Вдруг папа застучал кулаками в дверь и крикнул: «Открой мне, Каролина, скорей!» Мама открыла дверь, папа вошел и быстро захлопнул дверь за собой. Он сильно запыхался. Сдвинув шапку на затылок, он сказал: «Ух, мне до сих пор страшно». «Кто это кричал?» — спросила мама. «Пума», — ответил папа. Он рассказал, что чуть ли не бегом добежал до дома мистера Скотта. В доме было темно и тихо. Он обошел дом со всех сторон, послушал, посветил фонарем, но ничего особенного не заметил. Только такой дурак, как он, мог вскочить среди ночи и пробежать 2 мили лишь из-за того, что услышал вой ветра, — подумал он. Ему не хотелось, чтобы мистер и миссис Скотт про это узнали, и потому он не стал их будить, а как можно быстрее побежал обратно. Холод был лютый. Когда папа проходил по тропе в том месте, где она вьется по краю утесов, крик раздался прямо у него под ногами. «У меня волосы встали дыбом, да так, что чуть шапку с головы не сбросили», — сказал папа. «Я с перепугу кинулся домой, как трусливый заяц». «А где же пума?» — спросила мама. «На верхушке дерева, на верхушке того высокого тополя, что растет у края утесов». «Папа, а она за тобой не погналась?» — спросила Лора. Папа ответил, что не знает. — Ладно, ты теперь вне опасности, — сказала мама. — Да, и очень этому рад. В такую темную ночь нельзя гоняться за пумами. — Послушай-ка, Лора, а где моя снималка для сапог? Снималку для сапог папа сделал из куска дубовой доски, на одном конце которой была выемка, а посредине прибита поперечная планка. Когда Лора положила доску на пол планкой вниз, конец доски с выемкой поднялся кверху. Папа поставил ногу на доску, засунул каблук сапога другой ноги в выемку, и пока он вытаскивал ногу из сапога, выемка держала сапог на месте. Потом папа точно так же стащил второй сапог. Сапоги были тесные, и снять их без снималки было очень трудно. Когда папа стащил сапоги, Лора спросила: — А девочку пума утащить может? — Конечно, может. Она может ее убить и съесть. Вы с Мэри не выходите из дома, пока я ее не застрелю. Как только расцветет, я возьму ружье и пойду ее искать. Весь день папа искал пуму, и завтра, и послезавтра тоже. Он нашел следы пумы, нашел шкуру и кости антилопы, которую она сожрала, но самой пумы нигде не было. Она удирала по верхушкам деревьев и не оставляла никаких следов. Папа сказал, что он не успокоится, покуда не убьет пуму. Нельзя оставлять пум на свободе там, где живут маленькие девочки. Но эту пуму он так и не убил и вскоре перестал ее разыскивать. Однажды он повстречал в лесу индейца. Они с индейцем стояли в холодном мокром лесу, смотрели друг на друга и молчали, потому что каждый умел говорить только на своем языке. Но индеец показал папе следы пумы, направил ружье на верхушку дерева, потом на землю, и папа понял, что он подстрелил ее на дереве. Потом индеец показал на небо, на запад и на восток. Это означало, что убил он ее вчера. Все кончилось благополучно. Пума была мертва. Лора спросила, может ли пума утащить маленького индейчонка, убить его и съесть, и папа сказал, что может. Наверное, поэтому индеец ее и застрелил.